Братья Уитни определенно что-то затевают. Их брокеры получили крупные суммы наличными вчера вечером. По нашим оценкам, они вложили около 1,5 миллионов. Я мысленно улыбнулся. Даже великие Уитни, использовавшие свои связи с Й.П. Морган, не смогли мобилизовать такой объем средств, как мы с Мэгденом. Они знают о масштабе нашей операции, продолжил я расспросы. Сомневаюсь. Наша система распределенных покупок через множество брокерских контор сработала безупречно. Никто не видит полной картины, кроме нас. Мы заняли стратегические позиции в галерее для посетителей, угловые места с прекрасным обзором всего торгового зала и, что особенно важно, поста, где торговались акции Уги. С высоты галереи открывался впечатляющий вид. Огромный зал с высокими потолками постепенно заполнялся брокерами в темных костюмах. Я уже бывал здесь недавно, в день операции по манипуляции акциями Сансолидатитил. С тех пор тут ничего не изменилось. Вдоль стен располагались большие доски, на которых клерки в белых рубашках с подтяжками меловыми палочками выписывали котировки. По периметру стучали телеграфные аппараты, а посыльные мальчики в фуражках сновали между постами, доставляя записки и распоряжения. В центре зала находились специальные посты, места, где торговались акции определенных компаний. Каждый пост обслуживался специалистом, брокером, ответственным за сопоставление заказов на покупку и продажу. «Видите пост Уги?» Кляйн едва заметно указал на группу людей в восточной части зала. «Специалист сегодня Гарольд Вестон. Обычно спокойный человек, но в такие дни, как сегодня, даже он может потерять хладнокровие. Я внимательно следил за тем, как брокеры начинают собираться вокруг поста Уги. Пока их было немного, но я уже мог заметить несколько знакомых лиц, брокеров, работавших на крупные финансовые дома. В 9:45 галерея наполнилась посетителями, бизнесменами, наблюдающими за своими инвестициями, иностранными гостями, изучающими американскую финансовую систему, и праздными зеваками, привлеченными атмосферой биржи. Ровно в 10 часов раздался гонг, возвещающий об открытии торгов. Зал мгновенно взорвался шумом. Брокеры начали выкрикивать ордера, размахивать руками, специалисты фиксировали цены. Я сверился с тикерной лентой. Уги открылась по $36.40 за акцию, незначительно выше вчерашнего закрытия. Объемы торгов чуть выше обычного, но без резких движений. Признак того, что основные игроки выжидали. Их брокеры, прошептал Кляйн, кивая на группу мужчин, концентрирующихся вокруг поста Уги. И еще люди Уитни. Я узнал нескольких. Высокий рыжеволосый мужчина, Томас Эвертон, известный агрессивной манерой торговли. Пожилой джентльмен с золотым пенсне, Джеймс Ллойд, один из старейших брокеров биржи, тесно связанный с Морган Банк. Следующий час прошел в напряженном ожидании. Мы с Кляйном почти не разговаривали, внимательно наблюдая за каждым движением на торговом полу. Цена Уги колебалась между 36.30 и 36.50, типичная волатильность для ничем не примечательного торгового дня. Минутная стрелка огромных часов над входом в торговый зал приближалась к 11. Мое сердце забилось чаще. Весь предыдущий опыт, все расчеты и перепроверки были ради этого момента. Ровно в 11 председатель биржи поднялся на специальную платформу и поднял руку, призывая к тишине. Гул постепенно стих, и сотни глаз обратились к нему. «Господа», — произнес он звучным голосом, — «только что получено важное сообщение. Универсал Газ Индустриис объявляет о приобретении 3 региональных газовых компаний — Midwest Gas Corporation, Northern Pennsylvania Utilities и Vestachia Gas Company. Сумма сделки составляет $50 миллионов. По оценкам компании, слияние увеличит их территорию обслуживания на 40% и приведет к ожидаемому росту прибыли на 50% в течение следующего года. На мгновение в зале повисла тишина, а затем он взорвался шумом, который можно сравнить только с ревом морского прибоя. Брокеры ринулись к посту Уги, размахивая руками и выкрикивая ордера. «Покупаю Уги по 38, даю 40 за 1000 акций, беру 5000 по 42». Специалист Вестон, окруженный плотным кольцом кричащих брокеров, пытался сопоставлять заказы на покупку и продажу, выкрикивая текущую цену. Уги – 42,5. Цена взлетела как ракета. За первые 5 минут после объявления акции Уги подскочили с $36 до $42,5. Рост более чем на 16%. Настал момент действовать. Я незаметно коснулся левого уха. Сигнал Кляйну активировать первую волну продаж. Он едва заметно кивнул и вышел из галереи, направляясь к телефонам в вестибюле. Через нашу заранее подготовленную систему кодовых фраз он даст сигнал 12 разным брокерам начать методично продавать акции УГИ, которые мы аккумулировали в последние недели. Я продолжал наблюдать за торговым залом. Брокеры братьев Уитни агрессивно скупали акции, дополнительно толкая цену вверх. Но в отличие от нашей хорошо скоординированной сети, их действия были более хаотичными и заметными. Через 15 минут Кляйн вернулся и занял место рядом со мной. «Все точки активированы», – тихо сообщил он. Продажи начались в соответствии с графиком. Цена УГИ продолжала быстро расти, достигнув $45 к 11:30, рост почти на 24% с начала дня. Это момент максимального ажиотажа, и наши брокеры активно продавали акции на пике энтузиазма покупателей. «Пора перебазироваться», – сказал я Кляйну. «Здесь мы уже сделали все, что могли». Мы незаметно покинули галерею и направились к выходу из здания биржи. Я внимательно следил, не привлекаем ли мы чье-то внимание, но все взгляды были прикованы к торговому залу и быстро меняющимся ценам на досках котировок. Несколько кварталов от биржи мы прошли пешком, затем поймали такси до офиса Prescott Brothers. Там уже подготовлен наш импровизированный командный центр, отдельный кабинет с несколькими телефонными линиями, тикерным аппаратом и столом для оперативных совещаний. Едва войдя в кабинет, я снял очки и отклеил усы. Они начали раздражать кожу, а здесь нам уже не требовалась маскировка. «Какова текущая ситуация?» – спросил я помощника Кляйна, молодого клерка, следившего за тикерной лентой. «УГИ, $46», – доложил он. «Объем торгов уже превысил 100 тысяч акций. Я быстро провел расчеты. При средней цене покупки $36.40 и текущей цене $46, мы зарабатывали $9.60 на каждой акции. С нашей позицией в 600 тысяч акций, на 3 миллиона инвестиций, потенциальная прибыль составляла уже $5.760.000. Текущий статус продаж, обратился я к Кляйну. Он сверился с бумагами и телефонными отчетами от брокеров. Реализовано около 80 тысяч акций со средней ценой $44.75. Значит, мы уже заработали около $670 тысяч и продали лишь малую часть нашей позиции. День только начинался, и перспективы выглядели блестяще. Следующие несколько часов превратились в напряженную партию финансовых шахмат. Я координировал действия наших брокеров через сеть телефонов, постоянно адаптируя стратегию к меняющейся рыночной ситуации. «Бостон, увеличьте темп. Продайте еще 10 тысяч блоками по 500», – распоряжался я. «Филадельфия, приостановите продажи на 20 минут. Цена начала снижаться. Чикаго, Нью-Йорк, группа 2, продать 15 тысяч». Максимальное распределение по времени. Тикерный аппарат стучал почти непрерывно, выбивая последние котировки. После обеденного перерыва цена УГИ стабилизировалась около $45.50 с небольшими колебаниями в обе стороны. К 2 часам дня мы продали уже около 240 тысяч акций из нашей позиции в 600 тысяч, со средней ценой продажи $45.30. Это означало, что мы уже зафиксировали прибыль в 2 с лишним миллиона долларов. «Братья Уитни начали продавать», — сообщил связный, вернувшийся с биржи. «Их брокеры реализуют крупные блоки акций. Это важная информация. Если Уитни начали фиксировать прибыль, цена могла пойти вниз под давлением их продаж. Ускорьте реализацию», — решил я. «Хочу закрыть не менее 2/3 позиций до закрытия сегодня». Кляйн молча кивнул и начал передавать новые инструкции брокерам. Его методичность и внимание к деталям были именно тем, что требовалось в такой операции. В 2:45 произошло что-то неожиданное. Цена УГИ, которая начала понемногу снижаться под давлением продаж, внезапно пошла вверх, достигнув $47. Что происходит? Я требовательно взглянул на связного, только явившегося со свежими новостями. «Новый крупный покупатель», — ответил он, запыхавшись от быстрого бега из биржи. «Похоже, Standard Oil проявила интерес к газовому сектору после объявления о слиянии УГИ. Я быстро оценил ситуацию. Вмешательство Standard Oil изменило динамику рынка. Их ресурсы практически безграничны, и если они решили войти в газовый сектор, цена могла пойти значительно выше. Пересматриваем стратегию», — объявил я. «Замедляем продажи. Переходим к минимальным объемам и ждем закрытия торгов. Если Standard Oil действительно заинтересована, завтра мы можем увидеть еще более высокие цены. Кляйн согласно кивнул, хотя я заметил тень сомнения в его глазах. «Не рискованно ли держать большую позицию на ночь?» – спросил он. «В обычной ситуации да», – ответил я. «Но появление Standard Oil меняет все. Они не стали бы входить в позицию без серьезных намерений». Последний час торгов прошел в напряженном наблюдении. Мы значительно снизили темп продаж, реализуя лишь небольшие партии акций, чтобы не оказывать давление на цену. К закрытию торгов цена УГИ составила $47.50, рост на более чем 30% за день. Мы продали 350 тысяч акций из нашей позиции, со средней ценой продажи $46. Это принесло нам прибыль в $3.360 миллиона за один день торгов. «Неплохо. Поздравляю», – сказал Кляйн, когда мы подводили итоги в нашем временном штабе. «Блестящая операция. Я не разделял его энтузиазма. День был удачным, но работа еще не завершена. У нас оставалось 250 тысяч акций, которые предстояло продать завтра, предпочтительно по еще более высоким ценам. Сообщите нашим людям, что завтра продолжаем реализацию по той же схеме», – сказал я Кляйну. «Но если Standard Oil продолжит покупки, мы можем пересмотреть стратегию». Он кивнул и начал передавать инструкции. Я отошел к окну, глядя на вечерний Манхэттен. Золотистый свет заходящего солнца окрашивал стены небоскребов, создавая иллюзию богатства и стабильности. Сегодня Уолл-стрит купалась в лучах процветания. К 8 вечера мы закончили все организационные вопросы и перебрались в офис Atlas Trading для встречи с представителем Мэгдена. Джина, хмурый итальянец с перебитым носом, ждал нас в задней комнате, куда обычно не допускались посторонние. «Босс хочет знать, как прошел день», – без предисловий заявил он, как только дверь закрылась. Кляйн разложил бумаги на столе и представил краткий отчет. «Продано 350 тысяч акций из 600 тысяч. Средняя цена продажи $46 при средней цене покупки $36.40. Прибыль за сегодня – $3.360.000. Ожидаемая прибыль завтра – еще около 3 миллионов при сохранении текущих цен. Общая ожидаемая прибыль – $6 миллионов. Джина присвистнул. «Мадонна Миа!» Он покачал головой. «Босс будет доволен». Телефон на столе зазвонил, и Джина снял трубку. По его почтительному тону я понял, что на другом конце провода сам Мэгден. «Да, босс, они здесь. Отлично справились». Он протянул трубку мне. «Босс хочет лично поговорить с вами». Я взял трубку, внутренне готовясь к разговору с одним из самых опасных людей Нью-Йорка. «Мистер Стерлинг», — раздался спокойный голос Мэгдена. «Джина говорит, у вас хорошие новости». «Очень хорошие, мистер Мэгден», — ответил я. «Мы уже зафиксировали прибыль в $3.4 миллиона и ожидаем еще около 2,8 миллиона завтра». «6 с лишним миллионов», — протянул Мэгден. «Впечатляющий результат для 3-миллионных инвестиций. Вы превзошли мои ожидания, мистер Стерлинг. Я стараюсь оправдать ваше доверие». И весьма успешно, в его голосе послышались нотки удовлетворения. «Я думаю, нам стоит обсудить расширение нашего сотрудничества. Скажем, 5 миллионов для следующей операции». Предложение было заманчивым и пугающим одновременно. «С 5 миллионами и таким же уровнем доходности мы могли заработать более 10 миллионов за одну операцию. Но и риски возрастали пропорционально». «Я буду рад обсудить это», – осторожно ответил я. «Но сначала давайте завершим текущую операцию». «Разумно», – согласился Мэгден. «Кстати, я слышал, братья Уитни тоже неплохо заработали сегодня». «Да, они тоже участвовали», – подтвердил я. «Но их позиция была значительно меньше нашей». «Интересно», – протянул Мэгден. «Ричард Уитни, человек Морганов на бирже. Если они заинтересовались УГИ, возможно, нам стоит внимательнее присмотреться к газовому сектору в целом». Мэгден мыслил на удивление стратегически для человека, чей основной бизнес заключался в нелегальной торговле алкоголем и рэкете. «Мы исследуем эту возможность», – ответил я. «У нас уже есть несколько идей для следующей операции». «Превосходно! Жду завтрашних результатов», – Мэгден помолчал. «И, мистер Стерлинг, будьте осторожны. Успех привлекает внимание, а внимание привлекает проблемы». С этими ободряющими словами он повесил трубку. Джина вышел из комнаты, оставив нас с Кляйном вдвоем. «Впечатляющий день», – сказал Кляйн, собирая бумаги. «Даже с учетом разделения прибыли, ваша доля составит более 3 миллионов. Я кивнул, осознавая масштаб сегодняшнего успеха. За один день я заработал больше, чем большинство людей за всю жизнь. И это только верхушка айсберга. Завтра будет важный день, сказал я. Мы должны максимально эффективно реализовать оставшуюся позицию. Если Standard Oil действительно заинтересована в газовом секторе, цена может пойти еще выше. Я уже дал соответствующие инструкции нашим людям, ответил Кляйн. Они будут готовы к открытию торгов. Мы распрощались, договорившись встретиться завтра в 8 утра для финальной координации. Я покинул здание Atlas Trading через черный ход, тщательно проверив отсутствие слежки. Прохладный вечерний воздух освежил голову. На углу я поймал такси и назвал адрес в нескольких кварталах от дома. Оставшуюся часть пути я прошел пешком, наслаждаясь тишиной и возможностью упорядочить мысли. Войдя в квартиру, я тщательно запер дверь и проверил импровизированные ловушки. Тонкие нити между дверью и косяком, кружка на ручке окна. Все чисто. Никто не проникал в мое жилище в мое отсутствие. Я налил себе виски из тайника за книжным шкафом и опустился в кресло, чувствуя, как напряжение дня постепенно отпускает. Также из тайника я достал потрепанную записную книжку в кожаном переплете, мой зашифрованный дневник. Операция УГИ, день первый. Реализовано 350 акций из 600. Средняя цена продажи 46 при средней цене покупки 36.40. Прибыль 3.36 м. Ожидаемая общая прибыль 6.16 м. Я закрыл дневник и убрал его в тайник за фальшивой стенкой шкафа. Затем подошел к окну и отодвинул штору. Ночной Нью-Йорк сверкал огнями. Тысячи окон в небоскребах, автомобильные фары, уличные фонари. Все это создавало иллюзию вечного процветания. Город погружен в джазовую эйфорию конца 1920-х. Внезапно тишину разорвал резкий звонок телефона. Глава 27. Влияние гиганта. Телефонный звонок в ночной тишине заставил меня вздрогнуть. В этот час звонки редко приносили хорошие новости. «Стерлинг», — ответил я коротко, сжимая трубку. «Это Кляйн», — раздался знакомый голос с легким немецким акцентом. Ради важной новости он пренебрег стандартными мерами конспирации. Хотя, наверняка звонил из телефонной будки. Только что получил информацию. Standard Oil официально подтвердила свой интерес к газовому сектору. Их представитель дал интервью вечернему выпуску Financial Chronicle. Они называют слияние УГИ знаковым событием, открывающим новые перспективы для отрасли. Я мгновенно оценил значение этой информации. Это меняет многое, сказал я, мысленно пересматривая завтрашнюю стратегию. Еще больше замедляем продажи. Максимальная выдержка. Если они действительно заинтересованы в секторе, цена может вырасти еще значительнее. «Я согласен», — ответил Кляйн. «Уже передал распоряжение нашим ключевым брокерам подготовить более консервативный график продаж. Если все пойдет по нашим расчетам, завтра может быть исключительно прибыльным днем». «Превосходно! Встретимся, как договаривались». Я положил трубку и вернулся к окну. События развивались даже лучше, чем я планировал. Standard Oil – крупнейший игрок на энергетическом рынке. Их официальный интерес к газовому сектору мог катализировать настоящий инвестиционный бум. Ночь я провел беспокойно, просыпаясь от малейшего шума. Не от страха, а от предвкушения. Мозг отказывался отключаться, просчитывая возможные сценарии завтрашнего дня. Когда первые лучи солнца осветили Манхэттен, я уже был полностью готов. Тщательно выбритый, в свежей рубашке и безупречно отглаженном костюме, я чувствовал себя генералом перед решающим сражением. Сегодня мы должны превратить вчерашний успех в настоящий триумф. В половине восьмого я встретился с Кляйном в Уолдорф-кафе недалеко от биржи. По нашей договоренности, я снова использовал грим пожилого человека, хотя и менее выраженный, чем вчера. Утренние газеты полны статей о слиянии УГИ. Кляйн разложил перед нами несколько изданий и о заявлении Standard Oil. Financial Times даже вынесла это на первую полосу экономического раздела. Я просмотрел публикации. Все они описывали вчерашние события на бирже как начало новой эры в газовом секторе. Некоторые аналитики предсказывали дальнейший рост акций УГИ и родственных компаний. Обычная журналистская эйфория, заметил я, складывая газеты. Но в данном случае она нам на руку. Подобные статьи привлекут еще больше покупателей. Кляйн кивнул. Уже есть признаки повышенного интереса. Мой информатор в брокерской фирме Томпсон и партнеры сообщил, что у них с утра выстроилась очередь клиентов, желающих приобрести акции УГИ. А что с братьями Уитни? поинтересовался я, отпивая кофе. Насколько мы можем судить, они пока не возобновляли продажи. Вероятно, тоже ждут дальнейшего роста. Мы завершили завтрак и направились к бирже. К 9 часам галерея для посетителей была уже заполнена. Многие, услышав новости о вчерашнем скачке Уги, пришли наблюдать за дальнейшим развитием событий. Брокеры на торговом полу выглядели возбужденными. Группы людей собирались вокруг поста Уги еще до начала торгов, подобно хищникам, окружающим добычу. Ровно в 10 прозвучал гонг, и торги открылись. «Уги, 48 долларов», – выкрикнул специалист, удивленно приподняв брови. Акции открылись на 50 центов выше вчерашнего закрытия, что было хорошим знаком. Но настоящий сюрприз ждал нас через несколько минут. 50 за Уги, 51, 52. Цена стремительно росла, подгоняемая почти истерическим спросом. К 10:30 акции достигли 54 долларов. Рост почти на 15% от вчерашнего закрытия. Я незаметно коснулся кармана, где лежал новейший кодовый план продаж. Пора было начинать действовать. «Активируйте первую линию», – тихо сказал я Кляйну. «Не более 10% позиций на этой цене». Пока Кляйн передавал инструкции, я продолжал внимательно следить за торговым залом. Рядом с постом Уги я заметил знакомую фигуру брокера в сером костюме, который вчера представлял интересы Standard Oil. «Они продолжают покупать», – прошептал я Кляйну, когда тот вернулся. «Похоже, их интерес более серьезен, чем мы предполагали. Я слышал, они собираются войти в совет директоров Уги», – также тихо ответил Кляйн. «Возможно, готовит почву для полного поглощения. Эта информация требовала пересмотра нашей стратегии. Приостановите все продажи», – быстро решил я. «Если Standard Oil действительно планирует поглощение, цена может уйти гораздо выше». К полудню мои предчувствия подтвердились. Акции Уги достигли 60 долларов на фоне непрекращающихся покупок. Объем торгов уже превысил вчерашний, хотя прошла лишь половина сессии. Мы с Кляйном покинули галерею для посетителей и перебрались в наш командный центр в офисе Prescott Brothers, где можно спокойно работать без посторонних глаз. Текущий статус. Я обратился к помощнику Кляйна, следившему за биржевыми сводками. «Уги, 62 доллара 25 центов», – доложил он. «Братья Уитни начали продавать. Это ключевой момент», – сказал я Кляйну. «Уитни сейчас будут оказывать давление на цену. Нам нужно начать продажи, пока их действия не обрушили рынок». «Согласен», – кивнул Кляйн. «Но постепенно, чтобы не усиливать нисходящее давление, я быстро набросал план на листе бумаги. Продаем 50 тысяч акций сейчас, равномерными блоками через все 12 точек. Затем оцениваем реакцию рынка. Если цена держится, продаем еще 50 тысяч через час». И так далее, с постоянным мониторингом ситуации. Кляйн согласно кивнул и начал передавать распоряжения по телефону. В течение следующего часа цена колебалась между 60 и 62 долларами, что свидетельствовало о равновесии между продавцами и покупателями. Мы успешно реализовали первый блок акций, не обрушив рынок. «Можно переходить ко второй волне», – решил я. «Еще 50 тысяч». К 2 часам дня мы продали 150 тысяч акций из оставшихся 250 тысяч, по средней цене 61 доллар. Это принесло еще 3 миллиона 690 тысяч долларов прибыли. Внезапно позвонил наш связанный с биржи. «Новости!» – возбужденно прокричал он в трубку. «Официальное заявление Standard Oil. Они ведут переговоры о стратегическом партнерстве с Уги». Кляйн повесил трубку и повернулся ко мне. «Это меняет все. Слово «партнерство» означает, что они рассматривают возможность частичного или полного поглощения». Я мгновенно прокрутил в голове новые возможности. «Отмените все текущие распоряжения о продаже», – скомандовал я. «Держим оставшиеся 100 тысяч акций до последнего часа торгов». Как я и предполагал, заявление Standard Oil вызвало новую волну покупок. К 3 часам дня цена Уги достигла 70 долларов, почти вдвое больше, чем при нашей покупке. «Пора реализовать последнюю часть», – решил я, видя, что рынок достиг максимального энтузиазма. 50 тысяч акций сейчас, остальные 50 тысяч в последние полчаса торгов. План сработал идеально. Мы продали последние 100 тысяч акций со средней ценой 68 долларов, добавив еще 3 миллиона 160 тысяч долларов к нашей прибыли. К закрытию торгов цена Уги составила 69 долларов 75 центов, более чем вдвое выше той цены, по которой мы приобретали акции. Итоговые результаты? Спросил я Кляйна, когда последний гонг возвестил о завершении торговой сессии. Кляйн, обычно сдержанный, позволил себе широкую улыбку. Общая прибыль за два дня – 6 миллионов 890 тысяч долларов при начальных инвестициях в 3 миллиона. Рентабельность в 230%. Я откинулся в кресле, переваривая информацию. Мы более чем утроили вложенные средства за два дня. Даже для инсайдерской операции это выдающийся результат. Мистер Мэгден будет впечатлен, заметил Кляйн, аккуратно складывая отчеты. Да, хотя половина прибыли, почти 3,5 миллиона будет нашей, уточнил я, впервые позволив себе мысль о том, что теперь являюсь мультимиллионером по меркам 1928 года. Ближе к вечеру мы перебрались в офис Atlas Trading для итогового разговора. Мистер Мэгден просил передать свои поздравления, сказал он после доклада о результатах. Он в восторге от достигнутых результатов и хотел бы обсудить с вами новые возможности. Возможно, с еще большим объемом инвестиций. Я буду рад такой встрече, ответил я, но сначала нужно завершить все формальности по текущей операции. Разумеется, кивнул Кляйн. К слову о формальностях, как вы предпочитаете получить вашу долю? Это значительная сумма. 300 тысяч наличными, ответил я после короткого размышления. Остальное распределите между счетами в Morgan Guarantee Trust на имя Gulf Trust Imports и новыми сейфовыми ячейками в Swiss Banking Corporation. Детали я передам позже. Кляйн кивнул, одобряя мои предосторожности. Мы завершили все необходимые формальности, и я уже собирался уходить, когда телефон на столе зазвонил. Кляйн снял трубку, выслушал короткое сообщение и передал аппарат мне. Наш информатор из Харрисон и партнеры, тихо сказал он, хочет переговорить с вами. Я взял трубку, нисколько не удивившись тому, что в нашей конторе есть человек Мэгдена. Наоборот, я удивился бы, если бы его там не было. Голос смутно знакомый, по-моему, это один из младших клерков в компании, посыльный и мальчик на побегушках. Мистер Стерлинг, в фирме творится что-то странное, нервно заговорил он. Мистер Харрисон и мистер Паттерсон устроили настоящую сцену в главном офисе. Кричали друг на друга, обвиняли в предательстве, даже угрожали. Мистер Харрисон упомянул какие-то документы, которые Паттерсон якобы передал конкурентам. «Они все еще там?» – спросил я, мгновенно переключаясь с мысли о финансовом успехе на ситуацию в компании. «Да, сэр». Харрисон созвал экстренное собрание партнеров. Прескотт, Джонсон, все старшие управляющие. Они заперлись в конференц-зале. «Понятно. Спасибо за информацию». Я положил трубку и повернулся к Кляйну. «Мне нужно срочно вернуться в офис Харрисон и партнеры. Похоже, там открытый конфликт между руководителями. Это может повлиять на наши операции?» Настороженно спросил Кляйн. «Сомневаюсь. Скорее всего, это очередной раунд их давнего противостояния», ответил я, хотя внутренне не был так уверен. «Завершим все формальности завтра». Быстро смыв грим и покинув здание Atlas Trading, я поймал такси и назвал адрес офиса Харрисон и партнеры. Пока машина мчалась через вечерний Манхэттен, я пытался понять, что могло стать причиной открытого конфликта между двумя руководителями. Харрисон и Паттерсон давно соперничали за влияние в компании, но всегда сохраняли публичное спокойствие. Что могло заставить их перейти к открытому противостоянию именно сейчас? Могло ли это быть связано с Continental Trust, с моими поисками в архиве, с какими-то новыми документами, которые я еще не видел? Такси остановилось у знакомого здания с медной табличкой «Харрисон и партнеры». Даже снаружи было заметно необычное оживление в офисе. Окна конференц-зала ярко освещены, несмотря на поздний час. Я расплатился с таксистом и быстро вошел в здание, мысленно готовясь к тому, что могу оказаться втянутым в давний конфликт двух могущественных финансистов. Сегодня я стал богаче на 3,5 миллиона долларов, но в этом здании я просто мелкий служащий, так что, надо снова превратиться в Уильяма Стерлинга. Войдя в офис, я сразу ощутил напряженную атмосферу. Обычно в это время офис уже пустел, но сегодня все кипело, как растревоженный улей. Клерки и секретарши перешептывались группками, замолкая при приближении кого-то из руководства. Бейкер нервно курил у окна в маленькой комнате отдыха. Увидев меня, он торопливо затушил сигарету и подошел, оглядываясь по сторонам. «Стерлинг, где тебя черти носили весь день?» – прошипел он, схватив меня за локоть. Харрисон дважды спрашивал, куда ты пропал. «Был на встрече с потенциальным клиентом», – ответил я, пытаясь выглядеть недоумевающим. «А что тут происходит? Такое впечатление, будто здесь началась война». Бейкер потянул меня в угол, подальше от проходящих мимо сотрудников. «Война — это мягко сказано. Харрисон и Паттерсон устроили такую сцену, что стеклянные перегородки дрожали». Он понизил голос до шепота. «Паттерсон передал копии наших аналитических отчетов Коннорсу и Блумфилду. Это прямое нарушение партнерского соглашения. Коннорс и Блумфилд, я сделал удивленное лицо. Наши главные конкуренты по страховому сектору, именно. Джонсон случайно узнал об этом от знакомого в их компании, когда он рассказал Харрисону». Бейкер красноречиво провел пальцем по горлу. «Никогда не видел старика в таком бешенстве. Он ворвался в кабинет Паттерсона прямо посреди встречи с клиентами и обвинил его в предательстве. Я присвистнул. Ситуация серьезнее, чем я предполагал. А Паттерсон? О, он тоже не остался в долгу. Обвинил Харрисона в сокрытии информации от партнеров, манипуляциях с прибылью и мошенничестве с клиентскими счетами». Бейкер провел рукой по волосам, называл его диктатором и тираном, который превратил партнерство в свою личную вотчину. «И что теперь?» Харрисон созвал экстренное собрание партнеров. «Они сейчас в конференц-зале решают судьбу Паттерсона». Бейкер нервно оглянулся. «И кстати, тебе лучше бы показаться Харрисону. Он спрашивал о тебе с таким выражением, что мне стало не по себе». Я кивнул и направился к кабинету Харрисона. По пути анализировал информацию. Паттерсон совершил грубейшую ошибку, предоставив конфиденциальные материалы фирмы конкурентам. В партнерском соглашении подобные действия наверняка классифицировались как основание для исключения. Однако в юридической практике 1920-х исключение партнера было сложной процедурой. Партнерские соглашения того времени обычно требовали единогласного решения остальных партнеров или, по крайней мере, квалифицированного большинства в 2/3 голосов. Если Паттерсон имел сторонников среди других партнеров, его исключение могло превратиться в затяжную юридическую баталию. Я постучал в дверь кабинета Харрисона. Через матовое стекло виднелась его фигура, склонившаяся над бумагами. «Войдите!» – раздался резкий голос. Харрисон выглядел измотанным. Галстук сбился на бок, воротничок рубашки расстегнут, обычно аккуратно зачесанные волосы растрепаны. Глаза покраснели, то ли от усталости, то ли от гнева. «А, Стерлинг!» – он поднял голову. «Наконец-то соизволили появиться. Где вас носило весь день?» «Встречался с потенциальным клиентом, сэр», – ответил я, сохраняя спокойствие. «Саймон Вестон порекомендовал меня своему деловому партнеру из Оклахомы. Обсуждали возможности инвестирования в нефтяной сектор». Харрисон пристально посмотрел на меня, словно пытаясь определить, говорю ли я правду. «В будущем извольте информировать о своих отлучках заранее», – проворчал он, явно смягчившись. «Сегодня у нас тут чрезвычайная ситуация». «Да, я слышал, сэр. Очень неприятное дело». Харрисон хмыкнул, откидываясь в кресле. «Неприятное? Это мягко сказано, Стерлинг. Предательство, вот точное слово». Он сжал кулак так, что костяшки побелели. 20 лет мы с Паттерсоном строили эту фирму. 20 лет. И он передает наши материалы Коннорсу, этому стервятнику, который годами пытался переманить наших клиентов. Я сохранял невозмутимое выражение лица, хотя внутренне анализировал каждое слово и жест Харрисона. «Боюсь даже представить, сэр, какое это потрясение для вас». Харрисон махнул рукой, словно отгоняя муху. «Дело не в моих чувствах, Стерлинг. Дело в репутации фирмы, в доверии наших клиентов. Если разнесется слух, что партнер Харрисон и партнеры делятся конфиденциальными аналитическими материалами с конкурентами, нам конец». Я понимающе кивнул. «Что теперь будет с мистером Паттерсоном?» Харрисон потянулся к графину с виски, стоявшему на боковом столике. Налил 2 стакана и 1 пододвинул мне. «Собрание партнеров только что закончилось», — сказал он, делая большой глоток. 11-4 при одном воздержавшемся за исключение Паттерсона из партнерства. Я внутренне присвистнул. Большинство явно за Харрисона. Но голосование не решало всех проблем. Но ведь исключение партнера — сложный юридический процесс, сэр, особенно партнера-основателя. Харрисон мрачно усмехнулся. «Вы хорошо информированы, Стерлинг». «Да, согласно нашему партнерскому соглашению 1907 года, даже при голосовании партнеров требуется формальное доказательство нарушения фидуциарных обязательств. Юристы уже работают над этим, но процесс займет время». Он сделал паузу, изучающе глядя на меня. А тем временем, Паттерсон имеет доступ ко всем нашим документам, клиентским базам и финансовой информации. Понимаете, к чему я клоню? Вам нужно собрать доказательства его нарушений, прежде чем он успеет нанести еще больший ущерб, ответил я. Именно. Харрисон наклонился вперед. И здесь мне понадобится ваша помощь, Стерлинг. Я изобразил легкое удивление. Моя, сэр, да. Вы молоды, амбициозны и, что важнее всего, обладаете аналитическим умом. К тому же Паттерсон не воспринимает вас как угрозу. Он считает вас простым аналитиком, моим протеже. Харрисон открыл ящик стола и достал тонкую папку. Мне нужно, чтобы вы проверили эти транзакции. Он положил папку передо мной. Это список клиентских счетов, которыми управлял Паттерсон за последние 3 месяца. Сравните их с общими отчетами по доходности. Ищите несоответствия, необычные снятия средств, перемещения между счетами. Я взял папку, ощущая приятную тяжесть в руке. Это ценная информация, которой Харрисон не стал бы делиться с рядовым сотрудником. Также проверьте его коммуникации с клиентами, продолжил Харрисон. Мисс Петерсон предоставит вам доступ к архиву его переписки. Ищите намеки на встречи вне офиса, предложения особых условий, любые признаки того, что он пытается переманить клиентов. Понимаю, сэр. Но, я сделал паузу, разве мистер Паттерсон не заметит моего интереса к его документам? Харрисон тонко улыбнулся. Не беспокойтесь. Паттерсон сейчас отстранен от повседневных операций фирмы. Формально он остается партнером до решения суда, но его доступ к клиентам и документам уже ограничен. Он сделал еще глоток виски. К тому же, он даже не подозревает о вашей настоящей роли в этом деле. Думает, что вы просто обрабатываете клиентские отчеты. Я кивнул, мысленно отмечая, как удачно складываются обстоятельства. Получить официальный доступ к делам Паттерсона – это настоящая удача. Сколько у меня времени? 3 дня, ответил Харрисон. В понедельник состоится предварительное слушание по иску об исключении. Нам нужны конкретные доказательства к этому времени. Приступаю немедленно, сэр. Я уже развернулся к двери, когда Харрисон окликнул меня. И, Стерлинг, он сделал паузу. Я замечаю ваш потенциал. После всего этого, возможно, освободится место партнера. Я позволил себе лишь легкий намек на улыбку. Благодарю за доверие, сэр. Я сделаю все возможное. Покидая кабинет Харрисона, я чувствовал, как судьба делает очередной поворот в мою пользу. Невольно я оказался втянут в давнюю вражду между 2 титанами фирмы. И, что примечательно, пока от этого выигрывал только я. С одной стороны, доказательства непорядочности Паттерсона, которые я соберу для Харрисона. С другой, доступ к внутренней финансовой кухне фирмы, который может оказаться бесценным, когда я решу основать собственную компанию. А самое важное, намек на партнерство. Даже если я не планирую долго оставаться в Харрисон и партнеры, статус партнера значительно повысит мои шансы привлечь клиентов в будущем. Я прижал к груди папку, переданную Харрисоном. Что ж, похоже, ближайшие дни мне предстоит провести, погрузившись в финансовую историю Паттерсона. Не самая приятная перспектива, но, несомненно, очень полезная. И все это на фоне почти 7 миллионов долларов, заработанных за 2 дня операции Суги. Воистину, судьба улыбается тем, кто готов к ее подаркам. Глава 28. Обыденность. Вернувшись в свой маленький кабинет, я положил папку на стол и устало потер глаза. День выдался невероятно насыщенным. Многомиллионная операция Суги, противостояние Харрисона и Паттерсона, перспектива партнерства. События развивались с головокружительной скоростью. Я только собрался просмотреть материалы, переданные Харрисоном, когда дверь распахнулась, и на пороге появился бледный, как мел, Томас Эдвардс. «Стерлинг», — выпалил он, запинаясь, — «мне нужна твоя помощь, срочно». Я внимательно посмотрел на коллегу-стажера. Эдвардс единственный, кто, как и я, пробивался из низов благодаря стипендии в Йеле, а не связям богатых родителей. Обычно собранный и уверенный, сейчас он выглядел совершенно растерянным. «Что случилось, Эдвардс?» – спросил я, жестом приглашая его войти. Он плотно закрыл за собой дверь и буквально рухнул на стул напротив меня. «Я в полной заднице», – прошептал он, оглядываясь, словно опасаясь, что его услышат. «Моррисон поручил мне управление портфелем братьев Дэвидса на время своего отсутствия, а я почти все потерял». Сэмюэл Моррисон – один из старших маклеров, методичный, системный трейдер, практикующий технику лесенки, каскадные ордеры на покупку или продажу с разными ценовыми уровнями. Консервативный, но эффективный подход. «Сколько?» – коротко спросил я. «22 тысячи из 30», – Эдвардс опустил голову. «80% их капитала, и Моррисон возвращается завтра утром». Я присвистнул. По сегодняшним меркам это немалая сумма для семейного инвестиционного портфеля. Не миллионы, конечно, но потеря такой доли капитала могла стоить Эдвардсу не только работы в фирме, но и всей карьеры на Уолл-стрит. «Как тебя угораздило?» Я придвинул к себе блокнот. «Давай по порядку». Эдвардс глубоко вздохнул, пытаясь собраться с мыслями. «Я решил, что смогу увеличить доходность портфеля. Моррисон всегда слишком осторожен, а рынок сейчас бурлит. Все акции растут». Я подумал, он замолчал, осознавая всю глупость своих действий. «Ты перешел на маржинальную торговлю», закончил я за него. Он кивнул, не поднимая глаз. «Маржа 5:1. Я вложил все в акции Radio Corporation, Western Union и American Telephone. Они стабильно росли последние недели. Но сегодня какой-то аналитик из First National опубликовал отчет о переоцененности телекоммуникационного сектора, и все рухнуло. Радио потеряло 15 пунктов за час». Я понимающе кивнул. Классическая ошибка новичка. Пытаться поймать волну роста, используя высокий ливеридж, без должного анализа рисков и без стратегии выхода. «Покажи мне подробный отчет по операциям», — сказал я. «Какие позиции еще открыты? Сколько наличных осталось?» Эдвардс протянул мне несколько листов, исписанных аккуратным почерком. «Детальный журнал торговли за последние 3 дня, с указанием времени, цены и объема каждой операции». Я внимательно изучал записи. «Ситуация хуже, чем я предполагал. Эдвардс не просто использовал маржинальное кредитование, он еще и концентрировал все средства в одном секторе, нарушая базовый принцип диверсификации. К тому же, он действовал импульсивно, реагируя на краткосрочные колебания рынка. «Что ж, неприятно, но не смертельно», — наконец сказал я, закончив анализ. «У нас есть около $8000 капитала и маржинальный счет, который еще не достиг требования о довнесении средств. Мы можем это исправить». «Как?» — в голосе Эдвардса послышалась робкая надежда. «До завтрашних торгов осталось совсем немного». Я взял чистый лист бумаги и начал быстро набрасывать план. «Первое, что нужно понять, агрессивная стратегия не значит безрассудная», — сказал я. «Даже при высоком риске должна быть система, расчеты, защитные механизмы». Я нарисовал схему, объясняющую правильный подход. «Вот 3 основных ошибки, которые ты допустил. Первая – концентрация в одном секторе. Вторая – отсутствие стоп-лоссов. Третья – слишком высокий ливеридж без достаточного резерва». Эдвардс внимательно смотрел на мои записи. «Но все говорят, что сейчас нужно именно так торговать. Высокий ливеридж – концентрация в растущих секторах. Все обычно заканчивают разорением», – усмехнулся я. «Послушай, я не против агрессивной торговли, но она должна быть структурированной». Я начертил на бумаге пирамиду. «Вот смотри, представь свой капитал как пирамиду. Внизу, в основании, самые надежные, консервативные инвестиции, облигации, предпочтительные акции стабильных компаний, банковские депозиты. Это 40-50% капитала». Я нарисовал следующий уровень пирамиды. «Здесь размещаем акции голубых фишек с хорошими дивидендами и умеренным ростом. General Electric, Standard Oil, US Steel. Это 30% капитала». Затем нарисовал третий уровень. «Здесь более рискованные, но перспективные компании с потенциалом роста выше среднего. Автомобильная промышленность, химические компании, розничная торговля. 15% капитала». И, наконец, вершина пирамиды. «И только здесь, на самом верху, мы размещаем самые агрессивные инвестиции. Высокомаржинальная торговля, новые технологические компании, краткосрочные спекуляции. Не более 15% капитала». Эдвардс изучал схему, постепенно понимая суть. «Но при таком распределении невозможно получить действительно высокую доходность», — возразил он. «Ошибаешься», — я покачал головой. «Весь секрет в том, что верхние 15% ты действительно торгуешь крайне агрессивно, с высоким ливериджем, допустим, 10:1 или даже выше, но делаешь это только с этой небольшой частью капитала, которую можешь позволить себе потерять, а остальное работает как страховка». Я быстро провел расчеты на бумаге. «Смотри, если твои агрессивные 15 принесут 300 прибыли, что вполне реально при правильном подходе, Это даст 45% прирост всему портфелю. Добавь сюда 8-10 от более консервативных инвестиций, и общая доходность составит 53-55 годовых. Великолепный результат без неоправданного риска. Глаза Эдвардса расширились. Я никогда не думал об этом так. Большинство не думает, кивнул я. Они слышат истории о тех, кто сорвал куш на агрессивной торговле, но не слышат о сотнях разорившихся. Настоящее искусство – управлять соотношением риска и доходности. Затем я перешел к конкретной ситуации с портфелем Дэвидсонов. Теперь к твоей текущей проблеме. Мы используем комбинированный подход, чтобы максимально быстро восстановить потери. Я разделил лист на несколько колонок. Первое. Закрываем все текущие позиции в Радиоцорп. Они еще продолжат падение на новостях, но это зафиксирует убыток, возразил Эдвардс. Именно. И это правильно. Никогда не держись за падающий нож в надежде, что он отскочит. Я твердо посмотрел ему в глаза. Лучше признать ошибку и действовать дальше, чем упрямо цепляться за проигрышную позицию. Эдвардс нехотя кивнул. Но разве Радиоцорп Ратион не восстановится? Все аналитики говорят, что это компания будущего, если дождаться пару месяцев. Я понимающе улыбнулся. Типичная ловушка начинающего инвестора. Нежелание признавать убытки, надежда на восстановление. Возможно, ты и прав. В долгосрочной перспективе Радиоцорп Ратион действительно имеет потенциал. Но у тебя нет нескольких месяцев, Эдвардс. У тебя есть до завтрашнего утра, когда вернется Моррисон. Я придвинулся ближе и понизил голос. Кроме того, ты используешь маржинальное кредитование. Если акции продолжат падать, а они могут падать еще несколько дней или даже недель, ты получишь требование о довнесении средств. А откуда ты их возьмешь? Лицо Эдвардса вытянулось. Я об этом не подумал. Именно. Маржинальная торговля имеет свою специфику. Даже если ты абсолютно уверен в долгосрочном росте, краткосрочные колебания могут выбить тебя из игры раньше, чем ты дождешься восстановления. Я начертил на бумаге график с нисходящей линией, за которой следовал восходящий тренд. Смотри, допустим, ты прав, и Радиоцорп Ратион восстановится здесь. Я указал на точку подъема, но если до этого момента акции упадут еще на 10-15%, брокер принудительно закроет твои позиции по самой невыгодной цене, вот здесь я отметил нижнюю точку, и все твои расчеты на восстановление пойдут прахом. Эдвард задумчиво потер подбородок, а еще, добавил я, подумай о своей репутации, даже если рынок радиоакций восстановится через несколько месяцев, Моррисон будет судить о твоих действиях по сиюминутному результату. Показав ему перегруппировку портфеля и стратегическое распределение в перспективные секторы, ты продемонстрируешь профессиональный подход к кризисной ситуации. Эдвардс наконец полностью осознал ситуацию. Ты прав, Стерлинг. Нужно действовать сейчас, а не надеяться на отдаленное будущее. Давай закрывать эти позиции. Теперь ты мыслишь как настоящий брокер, с одобрением сказал я. Теперь второй шаг. Мы перераспределяем оставшийся капитал, примерно 8 тысяч, по новой схеме. 3 тысячи вкладываем в надежные облигации от ТУС, Стейл, они дадут нам основу. Я записал цифры акций. 2 тысячи направляем в Standard Oil. Они только что объявили о стратегическом интересе к газовому сектору. Их акции будут расти в ближайшие дни. Эдвардс следил за каждым моим словом, делая записи в блокноте. $1000 в Ястман Кодек. Они на следующей неделе анонсируют новую линейку фотокамер. Есть информация от их маркетингового отдела. Откуда ты знаешь? Удивился Эдвардс. Слушаю, наблюдаю, анализирую. Лаконично ответил я. И последние 2000 мы используем для действительно агрессивной игры с высоким ливериджем. Я нарисовал отдельную схему для этой части. Используем маржу 10:1, что даст нам маневр на $20,000. С этими деньгами входим в Universal Gas Industries, УГИ, удивился Эдвардс. Но они же взлетели сегодня почти на 100%. Именно, кивнул я, и это не конец. Standard Oil объявила о стратегическом партнерстве. Завтра рынок продолжит переваривать эту новость, и я ожидаю еще 15-20% роста. Но разве не опасно входить после такого скачка? Засомневался Эдвардс. Обычно да, я согласился. Но в данном случае мы имеем дело с фундаментальным изменением статуса компании. Партнерство со Standard Oil означает не только возможное поглощение, но и доступ к колоссальным ресурсам нефтяного гиганта. Рынок еще не полностью оценил этот факт. Я набросал примерный расчет потенциальной прибыли. Если UGI вырастет еще на 15%, что весьма вероятно, твои 20 тысяч маржинальных долларов принесут 3 тысячи прибыли. С учетом небольшого роста в других позициях, мы можем рассчитывать на общее увеличение портфеля до 12-13 тысяч к завтрашнему дню. Это все равно меньше первоначальных 30, заметил Эдвардс. Да, но это уже не катастрофа, возразил я. Ты сможешь объяснить Моррисону, что рынок телекоммуникаций испытал внезапную коррекцию, но ты быстро перегруппировался и минимизировал потери. Более того, ты уже на пути к восстановлению капитала. Я придвинул к нему бумагу с планом. Но самое главное, ты извлечешь урок, никогда не позволяя жадности затмевать разум. Агрессивная торговля требует еще более агрессивного управления рисками. Каждая сделка должна начинаться не с вопроса, сколько я могу заработать, а с вопроса, сколько я могу потерять и как это предотвратить. Эдвард задумчиво изучал план. А что насчет стоп-лоссов? Ты упомянул их как одну из моих ошибок. Отличный вопрос. Я улыбнулся, видя, что он начинает мыслить в правильном направлении. Для каждой позиции мы устанавливаем четкий уровень выхода. Я дописал к плану конкретные цифры. Для стандарта IL стоп-лосс на уровне 5% ниже цены входа. Для UGI, учитывая высокую волатильность, 8%. Но самое важное, мы устанавливаем общий лимит потерь для всего портфеля. Если капитал падает ниже 7 тысяч долларов, мы закрываем все позиции и переходим полностью в наличные до консультации с Моррисоном. Я добавил еще один важный пункт. И последнее. Правило фиксации прибыли. Как только UGI вырастет на 15%, мы немедленно продаем половину позиций, фиксируя прибыль. Остальное держим с постоянно повышающимся стоп-лоссом, чтобы не упустить потенциальный дальнейший рост, но и не отдать уже заработанное. На лице Эдвардса появилось выражение понимания и облегчения. Это действительно может сработать. Сработает, если ты будешь строго придерживаться плана. Я твердо посмотрел ему в глаза. Никаких отклонений, никаких импульсивных решений. Следуй системе вне зависимости от эмоций. Я протянул ему руку. Пойдем, нам нужно действовать немедленно. Я помогу тебе подготовить ордера. Рынок закрыт, но мы можем отправить инструкции брокерам для исполнения на открытии завтра. По пути к телефонной комнате я решил дать Эдвардсу еще несколько практических советов. Запомни несколько простых правил успешной агрессивной торговли. Первое. Никогда не используй маржу больше, чем можешь позволить себе потерять. Второе. Всегда знай, при какой цене выйдешь из позиций, как с прибылью, так и с убытком. Третье. Диверсификация – твой лучший друг даже при агрессивной стратегии. Мы расположились в телефонной комнате, где клиенты и брокеры могли конфиденциально общаться. К счастью, в такой поздний час она пуста. Четвертое. Продолжил я, набирая номер брокерской фирмы, используй лесенку при входе и выходе из позиций. Не покупай и не продавай все сразу. Лесенку? – переспросил Эдвардс. Как Моррисон? Именно, – кивнул я. Это одна из немногих вещей, в которых он действительно прав. Раздели свой объем на несколько частей и входи на разных уровнях цены. Например, с UGI мы разделим позицию на 4 части. Первую купим на открытии, вторую через полчаса, третью после полудня и четвертую ближе к закрытию. Так ты диверсифицируешь не только по активам, но и по времени. Алло, брокерская контора Томпсона. Раздался голос в трубке. «Добрый вечер», — говорит Уильям Стерлинг из Харрисон и партнеры. «Мне нужно разместить предварительные ордеры на завтра для счета братьев Дэвидсон». Следующие полчаса мы с Эдвардсом детально прорабатывали каждый ордер, указывая точные объемы, цены и условия исполнения. Я настоял на использовании лимитных ордеров вместо рыночных, чтобы избежать исполнения по невыгодным ценам при открытии торгов. «Еще одна вещь, которую стоит помнить», — сказал я, закончив с ордерами. В агрессивной торговле важно не только искусство входа, но и мастерство выхода. Большинство трейдеров так увлечены поиском новых возможностей, что забывают о правильном закрытии существующих позиций. Я нарисовал еще одну схему. Лучшая стратегия выхода – пирамидальная. Предположим, твоя позиция выросла на 30%. Ты продаешь треть при росте на 10%, еще треть при 20%, и последнюю треть при 30%, или держишь ее с постоянно повышающимся стоп-лоссом, если рынок продолжает идти в твою пользу. А как определить правильные уровни для выхода? Спросил Эдвардс, жадно впитывая информацию. Отличный вопрос, я кивнул. Зависит от волатильности актива и общей рыночной ситуации. Для обычных акций первый уровень фиксации прибыли часто устанавливают при доходности, равной половине годового диапазона колебаний цены. Например, если акция обычно колеблется в пределах 20% за год, первая фиксация прибыли происходит при росте на 10%. Я взглянул на часы. Было уже почти 9 вечера. На сегодня достаточно. Завтра встретимся здесь в 8 утра, за 2 часа до открытия рынка. Проверим все еще раз и будем готовы действовать. Эдвардс выглядел одновременно измотанным и воодушевленным. Стерлинг, я не знаю, как тебя благодарить. Не благодари, отмахнулся я. Просто запомни все, чему научился сегодня. И когда будешь успешным брокером, помоги кому-нибудь еще, кто окажется в такой же ситуации. Эдвардс покинул мой кабинет с новым планом и, что важнее, с надеждой в глазах. Оставшись один, я опять взглянул на часы. 9:45. В офисе непривычно тихо. Большинство сотрудников разошлись по домам. Идеальное время для изучения материалов, переданных Харрисоном. Но перед тем, как я ушел в кабинет, ко мне подошел посыльный. Вручил записку от цветочного магазина. Прогулка сегодня вечером. Наш друг хочет поговорить. Придут двое. Буду наблюдать. Я хмыкнул и спрятал записку. Надо спланировать свой маршрут домой таким образом, чтобы он проходил через тихий переулок на пересечении 42 и Краткая и Лексингтон. Идеальное место для такой прогулки. Затем я отправился в кабинет и вернулся к столу, где меня ждала внушительная папка. Открыв ее, я обнаружил финансовые отчеты, список транзакций и копии писем Паттерсона клиентам за последние 3 месяца. Харрисон проделал серьезную подготовительную работу. Следующие 2 часа я методично изучал документы, делая пометки и выстраивая хронологию действий Паттерсона. Постепенно начала вырисовываться интересная картина. Паттерсон действительно вел двойную игру, но не просто с Коннорсом и Блумфилдом, как предполагал Харрисон. В его переписке я обнаружил несколько зашифрованных указаний на перемещение средств между различными клиентскими счетами. Искусно замаскированные транзакции, небольшие задержки в исполнении ордеров, систематические неточности в ценах – все это позволяло небольшим суммам исчезать с клиентских счетов и, предположительно, оседать где-то на стороне. Я был настолько поглощен анализом, что не заметил приближения шагов. Дверь моего кабинета тихо приоткрылась. «Засиделись, мистер Стерлинг», – негромко произнес Джеймс Тейлор, личный ассистент Паттерсона. Я не выказал удивления, потому что его появление не было неожиданностью. Тейлор известен своей преданностью Паттерсону. Я предполагал, что Паттерсон снова будет со мной контактировать через него. На появление Тейлора я рассчитывал с вероятностью в 75%. Только завтра, а не сегодня. Видимо, ситуация еще серьезнее, чем я предполагал, раз они так торопятся. Молодой человек в безупречном костюме, всегда собранный и наблюдательный. И сейчас его цепкий взгляд отметил разложенные на моем столе документы. «Много работы, Тейлор», — спокойно ответил я, не пытаясь скрыть бумаги. Это было бы лишь подтверждением виновности. Мистер Харрисон поручил срочный анализ. Тейлор вошел в кабинет и плотно закрыл за собой дверь. Его обычно невозмутимое лицо выглядело напряженным. «Я слышал, что вам передали определенные материалы», — сказал он, осторожно подбирая слова. «Мистер Паттерсон предполагал, что это может произойти. Вот как?» Я откинулся в кресле, сохраняя нейтральное выражение лица. «И что же мистер Паттерсон думает по этому поводу?» Тейлор едва заметно усмехнулся. «Мистер Паттерсон думает, что умный человек всегда рассматривает ситуацию с разных сторон, прежде чем делать выводы. Рациональный подход», — согласился я, внимательно наблюдая за его реакцией. «Но мне сложно представить другую сторону в ситуации с передачей конфиденциальных материалов конкурентам. А есть ли абсолютная уверенность, что материалы были переданы?» Тейлор сделал паузу. «И более того, есть ли уверенность, что они были переданы именно мистером Паттерсоном? Это интересный поворот». Я подался вперед, показывая заинтересованность. «Вы намекаете, что обвинение сфабриковано. Я лишь предлагаю вам рассмотреть все возможные сценарии». Тейлор достал из внутреннего кармана конверт и положил его на край моего стола. «Например, сценарий, в котором мистер Харрисон не так безупречен, как хочет казаться». Не притрагиваясь к конверту, Я бросил на него взгляд. «Что это?» «Небольшое досье на мистера Харрисона», — ответил Тейлор. «Его контакты с Metropolitan National Bank в 1925-1926 годах. Очень интересное чтение, особенно в контексте банкротства текстильной фабрики в Бостоне. Фабрики, принадлежавшей некоему Эдварду Стерлингу. Я застыл на мгновение. Прямая связь с отцом Стерлинга. Но я сохранил невозмутимость. И зачем мне это? Мистер Паттерсон считает, что вам может быть личный интерес в этой информации», — Тейлор пожал плечами. «А возможно, он просто хочет продемонстрировать, что у каждой истории есть две стороны». Я молчал, обдумывая ситуацию. Меня пытались перетянуть на сторону Паттерсона, предлагая информацию о смерти отца Стерлинга. Заманчиво, но требовало осторожности. «Допустим, меня интересует эта информация», — медленно проговорил я. «Что дальше?» «Мистер Паттерсон хотел бы встретиться с вами, лично, вне офиса, разумеется. Когда и где?» «Завтра, в полдень. Ресторан Уилсон на 5-й авеню, отдельный кабинет на 2-м этаже», Тейлор двинулся к выходу. «И, мистер Стерлинг, я бы рекомендовал не упоминать об этом разговоре. Это в ваших же интересах». «Разумеется», кивнул я, «конфиденциальность превыше всего». Когда Тейлор ушел, я некоторое время сидел неподвижно, обдумывая неожиданный поворот событий. Затем осторожно открыл конверт. Внутри лежали копии банковских документов, телеграмм и писем. Аккуратно систематизированное досье. На первой странице был меморандум от 23 марта 1925 года, адресованный Р.Х. Очевидно, Роберту Харрисону, от East Continental Trust с недвусмысленной фразой. «Проблема решена. Фабрика перейдет к новым владельцам в течение месяца, как мы и планировали». Мои руки непроизвольно сжались. Если документы подлинные, они напрямую связывали Харрисона со смертью отца Стерлинга. По спине пробежал холодок. Я оказался между двух огней, Харрисоном и Паттерсоном, каждый из которых плел собственную паутину интриг. Я тщательно упаковал документы Харрисона в одну папку, материалы Паттерсона в другую. Затем, дважды проверив, что за мной никто не следит, покинул здание офиса. Выйдя на ночную улицу, я поднял воротник пальто и тронулся в путь, по привычке проверяя, нет ли слежки. Сейчас, как никогда, требовалось сохранять полную бдительность. Тем более, что этот вечер еще далеко не закончился. Предстояла еще одна операция, не такая выгодная, как с акциями Уги, но не менее важная и не менее опасная. Когда я прошел пару кварталов, из переулка выскочил человек и перегородил дорогу. Сзади появился второй. «Не дергайся, Стерлинг», — хрипло сказал тот, что спереди. «Опять явственный ирландский акцент. Проедешься с нами, поговоришь с одним человеком.